Я написала об этом в новелле. Да, точно. Это было в «Призраке». Стеклянная трубка, которую Корделия разбила в студии, когда доставала зеленое платье. Платье, в котором Имогена де Вере предстала на портрете Генри Сен-Клера. Я, наконец, понял, как моя мать убила свою сестру, не навлекая ни малейших подозрений. Виола, сама того не сознавая, подсказала план идеального убийства, и Филлис безжалостно исполнила его. Энн умерла, так и не узнав, кто или что убил ее. Буквально через 3 минуты я уже был в библиотеке с письмом Виолы в руках и разглядывал первый рентгеновский снимок. Скелет руки, обтянутый прозрачной тканью, с черным ободом обручального кольца на фаланге одного из пальцев. Это был снимок руки Анны Рентген, жены Вильгельма Конрада фон Рентгена, первооткрывателя рентгеновских лучей, сделанный в декабре 1895 года. Аппарат, что лежал в шкафу, назывался флюороскоп. Вакуумная трубка, генерирующая лучи, была названа в честь ее изобретателя сэра Уильяма Крукса. Наряду с другими выдающимися учеными викторианской эпохи, Крукс умело совмещал науку с околонаучной мистикой, проводя так называемые сеансы с участием молодой и привлекательной помощницы медиума по имени Флоранс Кук. Весной 1896 года тысячи людей выстраивались в очереди на выставках в США и Европе, чтобы сунуть в примитивные рентгеновские аппараты свои руки, а иногда и головы, и полюбоваться уникальным зрелищем. В тот первый год были проданы тысячи флюороскопов. Врачам, инженерам, ученым-любителям, фантазерам и просто безумцам. В их числе, должно быть, оказался и Альфред Хадерли. Никогда не забуду тот день в Кристал Пэлас. Вспоминаю всякий раз, когда читаю «Сувенир». Его игрушка разрушила иллюзию о бессмертии, о бесконечности времени, которой наслаждаешься в молодости. Альфред был помешан на этом приборе и стремился обладать им во что бы то ни стало. Но лично мне он всегда казался источником зла, темной силой. Виола была права. Эти аппараты были в высшей степени опасными. Один венский врач подверг свою первую пациентку, 5-летнюю девочку, 32-часовому воздействию радиации, пытаясь удалить ей родинку со спины. У девочки выпали все волосы, а спина оказалась практически выжженной. Кларенс Делли, помощница Томаса Эдисона, была первой жертвой, скончавшейся в страшных муках в возрасте 39 лет. После безуспешных попыток остановить распространение раковой опухоли ей ампутировали обе руки. Один из рентгенологов ранней поры писал, что боль от рентгеновских лучей сравнима лишь с муками ада. И именно это изобретение пустило в ход моя мать, чтобы избавиться от Н. Скрывать этот факт было бессмысленно. Мне следовало рассказать об этом, да я и сам этого хотел, но не мисс Хамиш, поскольку правда была слишком чудовищной, а полиции. Конечно, 50 лет — срок немалый, но зато они смогут закрыть дело. Когда я огибал стол, чтобы поставить книгу на место, взгляд мой невольно упал на планшетку. Я ведь собирался, не глядя, смять стопку бумаги, чтобы и дальше пребывать в уверенности, будто послания явились мне во сне. Но теперь эта идея показалась мне сущим ребячеством, ведь я уже знал, что последней записью была мисс Джессел. Да, но планшетка двинулась дальше. От кончика последней буквы «Л» тонкая карандашная линия простиралась в верхний левый угол листа — а потом резко шла вниз, оборачиваясь тонкой вязью. «Загляни в подвал». Окутанный дымным облаком зажженных свечей, подвал как будто ожил неясными тенями, которые выстраивали причудливые фигуры на темном дереве двери, а мои движения напоминали зловещую пантомиму. Поставив канделябр на пол, я направил луч фонаря на висячий черный замок. Здесь, в подвале, наверняка и днем было темно, так что я мог провести еще 16 часов, терзаясь любопытством, что же скрывается за этой дверью. С каким-то обреченным ужасом я заметил, что к замочной скважине подходит один единственный ключ, до сих пор не использованный мною. Замок скрипнул и зашевелился. Я поднял щеколду и приоткрыл дверь. Оттуда ничего не выползло. Луч фонаря выхватил из темноты ступеньки, ведущие вниз, и мощеный каменный пол, блестевший от сырости. Слева к стене крепились перила, по правой же стороне был лишь голый камень. В нос ударил запах плесени, смешанный с мочой. Полки, как я заметил, пустые, тянулись по стенам, заросшим лишайником. Подвал оказался длинным и узким. В самом конце этого туннеля я разглядел нечто похожее на холм земли. Чем дольше я светил на него фонариком, тем меньше он мне нравился. Свечи, конечно, давали больше света, но пламя слепило глаза и мешало смотреть. Все это время я держал дверь открытой, подставив плечо. Стоило мне чуть сдвинуться в сторону, как дверь сама захлопнулась. Щеколда едва не легла на место. Я еще раз попытался закрепить дверь, но безуспешно, и в конце концов решил, что удержать ее будет под силу разве что одному из тех массивных чугунных утюгов викторианской эпохи, что стоят в прачечной.